Казанском храме совершались не только будничные службы, но и архиерейские богослужения, а также бракосочетания лиц царствовавшей династии. Так, например, в Санкт-Петербургских ведомостях от 10 июля 1739 года сообщалось о том, что ранее, 3 июля, в Казанском соборе было совершено законобрачное сочетание Ее Величества благоверной государыни принцессы Анны Леопольдовны с Его Светлостью принцем Антоном Ульрихом, герцогом Брауншвейг-Люнебургским, соучрежденной по церемониалу церемонией. Анна Леопольдовна была племянницей императрицы Анны Иоанновны 1730-1740 годы, и ее бракосочетание с Антоном Ульрихом, принцем Брауншвейг-Вольфенбюттельским, было важным политическим событием. В начале 1739 года о предстоящем браке были оповещены иностранные послы, а 2 июля состоялось обручение. Супруга британского посла, присутствовавшая на церемонии, в письме к подруге рассказывала, что на принце был белый атласный костюм, вышитый золотом. Его собственные очень длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам. И я невольно подумала, что он выглядит как жертва. Венчание и свадьба состоялись на следующий день. От дворца по набережной Невы, а затем к Казанской церкви по Невской перспективе по ходу следования процессии выстроились армейские и гвардейские полки с ружьями, поднятыми на караул. В Санкт-Петербургских ведомостях говорилось о том, что в церкви Пресвятые Богородицы Казанские на перспективе Невском проспекте церемонию брака отправлял его преосвященство епископ Вологодский. Это торжество сопровождалось проповедью, которую произнес преосвященный Амвросий Юшкевич, епископ Вологодский, впоследствии архиепископ Новгородский. Текст проповеди тогда же был напечатан с латинским переводом Тредиаковского. Новобрачные выслушали приветственное слово вернейшего их слуги и богомольца Амвросия, епископа Вологодского, который, помянув и Адама с Евой, перечислил знатных предков жениха, начав от велфов. Спустя 2,5 года Амвросий, уже восславляя Елизавету Петровну, назвал принца Антона и принцессу Анну сидящими в гнезде орла российского ночными совами и нетопырями, мыслящими злое государству. В тот же день, 3 июля 1939 года, по старому стилю, Клавдий Рондо, английский резидент в Санкт-Петербурге с 1731 по октябрь 1739 года, отправил донесение в Лондон на имя лорда Вильяма Гаррингтона, статс-секретаря короля Георга II. Английский посланник писал: «Сегодня, 3 июля, поутру, около 11 часов, царица, принц и принцесса, великая княжна Елизавета Петровна, герцог и герцогиня Курлянские, генералитет и высшее русское дворянство прибыли в церковь Святой Казанские иконы Богоматери, стоящую при въезде в Петербург, и здесь русский архиепископ совершил бракосочетание принца и принцессы. По совершении таинства брака прогремел пушечный салют, войска на улице открыли беглый огонь. Вечером во дворце был дан бал, на улицах вспыхнула иллюминация, рассвеченные огнями забили 3 великих фонтана, а из них для народу белое и красное вино».